Глава 10. Для нашего свидания с Демьеном я решила подготовить кое-что особенное. Можно было, конечно, просто слоняться по улицам в надежде встретить новых бандитов, пристающих к припозднившейся девчонке. Или на худой конец отбирающих сумочку у пенсионерки. Но может ли повезти так два раза подряд? Ой, я правда назвала это везением? Нет-нет, я, конечно, не считаю встречу с хулиганами на столичной улочке большой удачей. Просто очень уж хотелось выяснить, на что еще я способна. Ну и заодно произвести неизгладимое впечатление на своего наставника. А он вряд ли одобрил бы идею продемонстрировать магические навыки на законопослушных горожанах. Стоп. Что это я снова думаю не в том направлении? Конечно, уважаемые обыватели могут спать спокойно. Отрабатывать на них свои приемчики я даже и не думала. Это негуманно. И, честно говоря, чертовски скучно. Мне же хотелось огня, феерии, взрыва эмоций. Но даже в столице найти все это было не так-то просто. Все сайты для туристов предлагали стандартный набор развлечений. Музеи, аттракционы, рестораны. Даже парки, пользовавшиеся когда-то дурной славой, не внушали мне оптимизма. Это раньше по их тропинкам могли свободно разгуливать какие-нибудь зловещие призраки или более-менее сексуальные маньяки. Но, увы, яркая иллюминация, не угасающая до утра, не оставила им ни одного шанса на выживание. То есть не увы, конечно. Навели порядок и хорошо. Хорошо всем, кроме наделенной особым даром и чертовски привлекательным куратором молодой ведьмы. Я быстро пролистала на экране ноутбука очередной сайт с перечнем туристических достопримечательностей. Тяжело вздохнула и уже хотела его закрыть, как вдруг прямо посреди открытой странички вспыхнул огонь. Как-то сразу вдруг навеявшая мысль об адском пламени. Огонь, конечно, был не настоящий, так, очередная анимация. Хотя и реалистичная настолько, что я инстинктивно убрала руки с клавиатуры. Огонь тем временем погас, а на его месте осталась надпись. «Приглашение на шабаш. Только для избранных. Почувствую ночь в крови». Поколебавшись пару секунд, я кликнула по кроваво-красным буквам. Присвистнула от высветившейся цены, но тут же вспомнила количество нулей на моем банковском счете и без колебаний нажала «Оплатить». А вдруг это было то, что мне надо? В конце концов, высокие технологии вполне могли проникнуть и в мир ведьм. Перечисляют же мне ведьминскую зарплату на карточку. Почему бы на шабаш не приглашать через интернет? А мне очень любопытно взглянуть, что там творится у других ковенов и прочих ведьминских ячеек. Может быть, есть места получше, чем организация холодной стервы Илоны. Может, и дела у них поинтереснее. А я ведь даже не изучила этот вопрос. Согласилась на первое же предложение. «Добро пожаловать в клуб избранных», — прочитала я. «Назови на входе кодовое слово «удовольствие» и наслаждайся магией ночи». Ниже шел адрес, отправиться по которому мне уже не терпелось. Спустя пару часов мы с Демьеном сидели на заднем сиденье такси, вглядываясь в непроглядную темень. «У чёрта на куличках!» — пробурчал водитель, останавливая автомобиль в узком переулке, будто бы напрочь забытым властями и коммунальщиками столетия этак 5 назад. И хотя его мнение никто не спрашивал, замечания я решила не делать. Очень уж мне понравилось его сравнение. Оно добавляло пикантности этому многообещающему приключению. «Ты уверена, что правильно назвала адрес?» — с сомнением спросил Демьен, когда такси со свистом развернулось и стремглав исчезло из зоны видимости. Наверное, он имел право на некоторые опасения. Дом с нужной нам табличкой мало был похож на обитаемый. Кирпичные стены с потрескавшейся штукатуркой выглядели безжизненными. Сквозь окна не пробивалось ни лучика света, а из-за наглухо закрытой двери не доносилось ни звука. Однако меня это не смущало. «Не так много у чёрта куличков, чтобы ошибиться», — усмехнулась я. «Не сомневаюсь. Но если нам тут не понравится, у тебя есть план «Б»?» «Потому что у меня есть», — многозначительно добавил он. Голос его звучал так соблазнительно и бархатно, что план «Б» созрел у меня незамедлительно. Более того, я уже была готова отказаться от плана «А», потому что сейчас в серебристом свете луны колдун казался мне прекрасным как никогда. Призрачные блики оттеняли бледность его кожи, рассыпались сверкающими искорками в седой прядке волос, выбившейся у виска. Не сдержавшись, я провела рукой по его лбу, чтобы убрать ее. Кожа Демьена была прохладной, но кончики моих пальцев словно обожгло, едва я дотронулась до нее. Дыхание предательски сбилось. «У меня много планов», — ответила я отчего-то вдруг ставшим хриплым голосом. Глаза куратора сверкнули, как россыпь бриллиантов, и, не говоря ни слова, он обнял меня за талию и притянул к себе. Я обвела руками его шею и потянулась к губам. Еще чуть-чуть, и я могла бы почувствовать их вкус, по которому, черт побери, так истосковалась. Но лишь только его легкое дыхание коснулось моей щеки, как дверь, казавшаяся затворенной навечно, скрипнула и открылась. Луч вырвавшегося из-за нее света безжалостно разрушил серебристый морок лунной ночи. Мы с Демьеном неохотно разомкнули объятия и уставились на фигуру, возникшую на крыльце. Это был человек огромного роста, закутанный в накидку старинного покроя. Его лицо полностью скрывал глубокий капюшон. «Назовите пароль или проваливайте», — сказал он зычным грудным басом. «Удовольствие», — выкрикнула я. Разочарование от несостоявшегося поцелуя сменилось предвкушением нового приключения. Судя по всему, шабаш все же должен был состояться. Услышав заветное слово, великан поклонился и посторонился, приглашая нас пройти внутрь. Мы с Демьеном осторожно просочились в коридор, освещенный тусклым красноватым светом.